Глава 15. Корочки големов помогли нам миновать посты без препятствий. Скучавшие автоматчики не удосужились внимательно изучить документы и пропустили нас без препирательств. На следующей станции нам подфартило. Я краем уха услышал разговоры двух торгашей и узнал, что сегодня на центральную пойдет мотодрезина с грузом. Дальнейшее было делом техники. Я где уговорами, где подкупом, на который пошли вещи убитых големов, сумел договориться с нужными человечками, и в итоге мы с Лило попали на этот состав. Дрезина везла за собой облегченную железнодорожную платформу, кроме мест для бойцов охраны, нашлись и два для пассажиров. Понятно, что ехать куда быстрее и приятнее, чем натирать ноги во время пешеходной прогулки. На двадцатке тоже была подобная дрезина, но ее эксплуатировали крайне редко. Полковник зря гонять технику не любит. Сам почти не ездил и другим не давал. С горючкой было туго, да как вся уходила на нужды поисковиков. Эта станция была побогаче и потому вынужденно платила большие налоги. Вот и нынешний состав вез на центральную вырученные с поверхности продукты, одежду, лекарства, строительные материалы и прочие ценные вещи, натасканные здешними поисковиками. Те, похоже, вкалывали в поте лица. Охраняли состав три бойца. Сидя на куче мешков, они по очереди передавали друг другу самокрутку. Принюхавшись, я уловил легкий аромат дури, высушенного мха, которым зарастали стены некоторых домов на поверхности. Наркотический эффект от него был слабым, и начальство смотрело на балующихся этой дрянью довольно спокойно. Крышу мох не сносил, привыкание не вызывал, координацию почти не рассеивал. Курильщики чувствовали небольшую эйфорию, вот, пожалуй, и все. Сам не пробовал, но о каких-либо побочных эффектах мне слышать не доводилось. Тем не менее, я без восторга наблюдал за накурившейся братьей. Может, они и считали дальнейший путь увеселительной поездкой, но я предпочитал дуть и на молоко, и на воду. Судя по всему, мне и в дальнейшем предстояло заниматься этим увлекательным занятием. Машинист подал из открытой кабины знак. Дрезина тронулась. Повеселевшие охранники полезли знакомиться. В первую очередь, их интересовала моя попутчица. Парни были не прочь подбить к ней клинья, так что приходилось быть начеку. Изнасилование, по нашим меркам, не самое тяжелое преступление. В мире мужиков правят мужские законы, но я был готов вцепиться в глотку каждому, кто посягнет на Лило. Наверное, троица охранников прочитала это в моих глазах, потому что довольно быстро от нас отстала. Дрезина ехала медленно, намного уступая в скорости некогда носившимся тут поездам метрополитена. Но я ощущал просто неземное блаженство от того, что убегающие за спину шпалы преодолевались нами не на своих двоих. Связь между машинистом и нами поддерживалась при помощи рации, хотя при желании до него можно было и докричаться. Сейчас один из охранников обменивался с ним короткими односложными репликами. «Чего впереди?» «Как будто сам не знаешь. Темно, как в жопе у негра». «Ясно, рули тогда». «Сама едет по рельсам. Не засоряй эфир. До связи». «До связи». Некоторое время ехали молча, думая каждый о своем. Но игра в молчанку быстро надоела, и наши спутники попытались вновь завязать разговор. «Куда путь держите?» – спросил один, видимо, старший в группе. «А тебя это и впрямь колышет», – грубовато ответил я, не особо стремясь отвечать на лишние вопросы. «Меньше знаешь, дольше живешь. Непреложная истина, впитанная с молоком матери». «Не особенно», – сделанным безразличием бросил тот. «Праздное любопытство. Люблю поболтать в дороге. Веселее все же, да и время быстрее летит. Привычка». «Нам с вами. До самого победного конца. До центральной». Взвесив все за и против, сообщил я. «Понятно», – протянул он, и, не найдя дальнейших тем для разговора, замолк. «Давно вы в хранении ездите?» – неожиданно подала голос Лило. «Да почитай с того самого момента, как все началось. Вот уж не подумал бы, что оно эдак обернется. И как у вас? Все спокойно?» «А что тут может произойти? До центральной рукой подать. Патрули часто туда-сюда снуют. Проверяют всех. Тут ведь совсем недалеко перегон есть, и станция небольшая при нем. Не жилая, конечно, но используется как перевалочный пункт для сборщиков налогов. Добра там всякого немерено. Ну и охраны, соответственно». «Чего тогда весь груз до центральной тащите?» – полюбопытствовал я. «Скинули бы все там. И риску меньше, и солярку сэкономите». «Нет, брат», – ухмыльнулся охранник. Затем не без гордости добавил. «Наш груз особый. Часть его прямиком генералу доставляется. Даже я не знаю точно, что в некоторых ящиках под нами. Так-то?» Словно в подтверждение этих слов невдалеке замерцали фонари, и вскоре дрезина, медленно сбавляя скорость, подкатила к развилке. Здесь пути расходились. Главный уходил дальше в темноту туннеля, второй же был прегражден небольшим блокпостом, обустроенным по всем правилам фортификации. Мощный шлагбаум, сваренный из толстой трубы, надежно преграждал путь, да и несколько пулеметных точек не оставляли шансов для непрошенных гостей. Луч прожектора осветил перегон, и голос, усиленный мегафоном, прогремел под сводами тоннеля. «Заглушите двигатель и дождитесь проверки. Если у вас имеется оружие, поставьте на предохранитель. Держите его на виду. В противном случае откроем огонь на поражение». Я взглянул на Лилу. Она явно была обеспокоена происходящим. Все же я успел изучить ее за время короткого знакомства. «Да все нормально, не ссыте», – поспешил уверить старший. «Стандартная проверка, одна из многих». Мы выполнили указание, послушно дождавшись момента, когда двое вооруженных людей подойдут к платформе. «Привет, Семёныч», – по-свойски обратился один из них к нашему собеседнику. «Снова в путь?» «Куда же я денусь?» – довольно ухмыльнулся тот. «Ползаем помаленьку». «На центральную?» «Туда». «А это кто с тобой?» – кивнул он на нас. «Что-то я их раньше не видел». Я внутренне сжался, готовясь к любым неожиданностям. И они не заставили себя ждать. «Да так», – отмахнулся Семёныч. «Транзитники. Напросились до центральной. Документы в порядке. Почему бы не помочь людям? Не бандиты какие». «Хорошо», – растягивая слова, произнес проверяющий. «Пусть тогда покажут эти самые документы». «Зачем эти формальности, Лёха? И так потеряли много времени». «Мы быстро», – Лёха был непреклонен. Чтобы закончить бессмысленные попытки отделаться от проверки, я прямо заявил. «Нету у нас документов. Потеряли». Это был рискованный шаг. Здешние были настроены решительно, и корочки големов могли сыграть против нас. Вот почему я даже не стал их показывать. «Как потеряли?» Лёха насторожился, как овчарка при виде постороннего возле хозяина. «Очень просто. Утопили в плавуне». Алексей выразительно посмотрел на Семёныча, уличая его во лжи. Но тот только пожал плечами, дескать, твои проблемы, ты и разбирайся. «Слезать, приехали», – устало произнес Лёха, закидывая автомат за спину. «Пойдемте в караульную. Семёныч, загони пока дрезину в тупик и приходи к нам, будем разбираться». Привыкшие за время путешествия по метро к подобным ситуациям, мы покорно взяли свои вещи и отправились вслед за Лёхой. Вскоре к нам присоединился и Семёныч. Караульное помещение представляло собой небольшую комнатушку, выдолбленную в стене перегона и служившую раньше инструментальной для путевых рабочих. Старый металлический верстак да пара грубо сколоченных табуретов составляли всю мебелировку. В комнате было пусто, видимо, все находились на заслоне, и только один человек дежурил у массивного телефона, висевшего на стене, тем самым поддерживая связь с ближайшими станциями и терминалом. «Позвоните», – посоветовал я, увидев, что телефонный аппарат на посту имеется. «Куда?» – резонно спросил Алексей. «На центральную. Там все объяснят, и думаю, что дальнейшие вопросы отпадут сами собой. Нас ждут». «Правда?» – недоверчиво вскинулся Леха. Я кивнул. «Хорошо», – согласился тот. «Сейчас узнаем». Сняв тяжелую текстолитовую трубку с рычага, Леха долго прислушивался к ней, стоя с задумчивым видом. Вскоре на том конце провода ответили, и он поспешно произнес: «Соедините с центральной», – затем добавил после небольшой паузы. «Да, с канцелярией генерала». Некоторое время из динамика доносился недовольный голос, и Лёха словно в оправдании говорил: «Да, это срочно! И это охрана с таможенного терминала». Затем выражение его лица стало другим, и он повесил трубку. Мы выжидательно смотрели на него. Лёха соизволил пояснить. «Приказано доставить всех на базу». «Зачем?» «На следующем перегоне ремонт. Проезд временно закрыт», – пояснил он. «Не думаю, что вам захочется несколько часов торчать в темном тоннеле с ценным грузом на борту». «Странно», – заметил Семёныч. «Что тут странного?» – пожал плечами Лёха. «Обычный ремонт. В первый раз, что ли?» «Да нет, не в первый», – пожал плечами Семёныч. «Вот только нас обычно предупреждают про такие дела перед выездом. Потому и странно». Лёха промолчал и вышел из комнаты, жестом приказав следовать за ним. На путях нас ждала небольшая дрезина на ручном ходу и пара работников, приводивших ее в движение. Кое-как устроились и двинулись в путь. В отличие от других туннелей, этот был ярко освещен, и по дороге я заметил еще несколько замаскированных огневых точек. Охрана тут была на высоте, и вскоре стало ясно, почему. Тележка, громыхая, выкатилась на станцию и стала замедлять ход. Конечно, это была не такая станция, к которым мы давно привыкли. Скорее, старое ремонтное депо, обустроенное под землей на перегоне. Центральный путь разветвлялся на две стороны, образуя большую букву «F». По бокам располагались платформы с мастерскими. От пола до потолка они были забраны толстыми стальными решетками, за которыми находились аккуратные стопки различных ящиков, мешков и прочих предметов. Неимоверное богатство было сосредоточено на терминале, между тем, как жители многих станций еле сводили концы с концами. Мягко говоря, несправедливо, но размышлять об этом не было времени. Нас провели в комнату, достаточно большую, в отличие от каморки на блокпосте, и богато обставленную. За массивным письменным столом, изготовленным лет 100 назад, сидел такой же массивный человек с бульдожьей челюстью и мощным торсом, обтянутым армейской камуфляжной тканью. Он что-то увлеченно писал и не сразу обратил на нас внимание. Я тихо покашлял в кулак, здоровяк поднял голову. «Вижу, уже прибыли». Он явно был осведомлен о нашем присутствии на станции. «Проходите, присаживайтесь». Мы уселись на большой кожаный диван, предложенный хозяином. Кажется, тут все было большим. «Позвольте представиться. Меня зовут Сергей Владимирович Полежаев. Я, так сказать, руковожу этим предприятием». «Предприятием по изъятию», — усмехнулся я в рифму. «Простите, что вы сказали?» — вежливо переспросил он. Я заметил, что его тон и манера разговаривать идут вразрез с внешне внушительным видом. «Да так, мысли вслух. Не обращайте внимания». «Хорошо», — потер он руки. «Раз уж случай привел вас в мои владения, предлагаю отобедать. Не возражаете?» Мы энергично закивали, и я и Лило зверски проголодались. «Превосходно», — хлопнул ладонью по столу Сергей Владимирович. Пока Полежаев распоряжался насчет еды, девушка наклонилась ко мне и сказала: «Надеюсь, здесь нас не отравят». «Смеешься? Какой смысл? Не забывай, что нас ждут на Центральной», — напомнил я. «Не похож он на человека, который попрет против генерала. Скорее наоборот. И оружие у нас не отобрали». «Этого я и опасаюсь. Не нравится мне тут». «А я голодный, и поэтому мне тут нравится все», – парировал я. «Вечно вы, мужики, только о жратве думаете», – разозлилась девушка. «Почему только о жратве?» – удивился я. «Ну да», – усмехнулась Лила. «Как же я могла забыть? Еще о бабах. Я права, да?» Я печально вздохнул. «Вот он, классический пример непонимания двух полов». «Не спорю, еда и женщины занимают много места в голове мужчины, но человек, сосредоточившийся только на этих вещах, никогда не получит серьезного признания в мужском обществе. Обидно, если Лила уподобляет сейчас меня Толику. На самом деле между нами огромная, видимая даже невооруженным глазом, дистанция». За это время накрыли стол. Некоторые блюда я видел впервые. «На халяву и уксус сладкий», – всплыла в голове забытая поговорка. Если уж суждено сегодня умереть, то хотя бы сытым. В заключение обеда нас напоили настоящим растворимым кофе. В последнее время он стал редкостью, но здесь, на пункте сбора налогов, перебоев с ним явно не было. Иначе зачем Полежаеву тратить на таких, как мы, дорогой напиток? «Ну вот», – произнес Сергей Владимирович, взглянув на часы, висевшие на стене. «Еще осталось время на разговоры». «Когда мы снова отправимся на Центральную?» – задала вопрос Лила. «Скоро, очень скоро», – поспешил успокоить он. «Ремонтная бригада уже заканчивает работу. По завершении обещали позвонить». Полежаев помолчал немного, затем спросил, как бы между прочим. «Вы ведь на станцию по очень важному делу направляетесь?» Ох, не нравились мне в последнее время эти вопросы. Я уже хотел было возразить, но в этот момент зазвенел телефон на рабочем столе. Сергей Владимирович поднес трубку к уху, выслушал короткий доклад, затем положил ее обратно на рычаг. «Вот и все», – улыбнулся он. «Дорога свободна, можете продолжать путь. Приятно было познакомиться». «Спасибо за гостеприимство», – поблагодарил я. «Нормальный дядечка», – шепнула мне на ухо Лила после того, как мы покинули его кабинет. «Симпатичный-то он симпатичный», – согласился я, – «вот только несколько любопытен, на мой взгляд». «Можно подумать, ты не такой», – хмыкнула девушка. Мне пришлось согласиться. Выразилось это в легком кивке. Мы вернулись на полигон, где на путях дожидалась заведенная дрезина. «Долго же вас не было», — заметил один из охранявших ее парней. «Мы волноваться начали. Вдруг что случилось?» «Да все нормально. Просто начальство тут очень въедливое», — пояснил Семёныч, умолчав об обеде. «Зачем мужикам душу травить?» «Поехали!» Тронувшись в путь, колеса дрезины размеренно стучали на стыках. Семёныч и Лила начали дремать, Меня же не оставляло отвратительное ощущение, что я вляпался во что-то липкое, словно паутина, раскинутая неизвестным существом. Темнота туннеля теперь не казалась такой привычной, как раньше. Какое-то время размеренно катились по рельсам, не останавливаясь и не сбавляя ход. Мотор размеренно шумел, поглощая километры, и я почти уверовал в благополучный исход нашего путешествия, когда дрезина вдруг начала замедляться. «Что случилось?» – крикнул проснувшийся Семёныч. «Почему остановились?» «Затор какой-то впереди», – отозвался из темноты рулевой. «Пойду выясню». Семёныч клацнул затвором и тоном бравого спецназовца заявил. «Оставайся на месте, сами сходим». Я вопросительно поднял голову. «Не с вами?» «Сделай милость», – недовольно пробурчал он. Мы слезли с платформы, не забыв прихватить с собой автоматы, и в тусклом свете фар зашагали по шпалам в направлении предполагаемой преграды. Через 40-50 шагов обнаружилось, что часть тоннеля завалена грудой из различного барахла. Старыми шпалами, кусками горной породы и ржавыми трубами. В одном месте выглядывал ржавый остов автомобиля. Я осветил фонариком свод, но нигде не было видно следов обвала. «Вот зараза!» – выругался Семёныч. «Ни одного дела до конца довести не могут!» «Ты о ком?» – не сразу сообразил я. «О путейцах, о ком же еще?» «Дело не сделали, а начальству отрапортовали, что все в порядке!» Я огляделся по сторонам и произнес: «Думаю, они тут ни при чем. Не нравится мне все это!»